В зависимости от погоды можно менять час прогулки, стараясь выбирать прохладное время дня. Но следует остерегаться, особенно в горах, резкой прохлады в конце дня. Избегайте шума, большого скопления людей. Жара и без того утомляет малыша, поэтому надо исключить дополнительные источники, вызывающие усталость. Конец 65-й страницы. Глава 4. Питание ребенка. Вы кормите малыша грудью. А надо ли? Наибольшую пользу малыш получает от материнского молока. Если у вас есть молоко, советуем обязательно кормить своего ребенка грудью. Иногда молоко появляется в груди только через 10-15 дней после рождения малыша. Нельзя кормить ребенка грудью при серьезных заболеваниях матери. Определить это может только врач. Категорически противопоказано кормление грудью при заболевании матери туберкулезом. Это всегда очень опасно как для ребенка, так и для матери. Новорожденного и мать необходимо изолировать друг от друга. Если мать считается совсем выздоровевшей от туберкулеза, то все же перед началом кормления грудью надо пройти полное медицинское обследование. При инфекционных заболеваниях, таких, например, как грипп, можно кормить грудью, но при условии, что мать соблюдает меры предосторожности, носит маску и другие. При серьезных болезнях матери, таких как ТИФ, заражение крови, скарлатина и других, ни в коем случае нельзя кормить грудным молоком. На одном из конгрессов медиков франкоязычных стран рассматривался вопрос о грудном кормлении. В эпоху, когда во всех областях прогресс идет гигантскими шагами, некоторым слишком развитым умам кажется анахронизмом кормить малышей таким же способом, как это делали матери тысячи лет назад. Безусловно, значительно проще открыть бутылку с молоком и накормить новорожденного малыша. Участники конгресса хотели прежде всего выяснить вопросы. Продолжает ли материнское молоко сохранять свое преимущество перед искусственным кормлением? Может быть, благодаря прогрессу, достигнутому в области производства консервированного молока, можно отказаться от грудного кормления? Ответ был категоричен. В настоящее время детская смертность среди детей, никогда не получавших материнское молоко, остается гораздо выше, чем среди тех, которые более или менее продолжительный срок питались грудным молоком. Конец 67-й страницы. Следовательно, очень важно, чтобы даже в самых цивилизованных странах, среди всех слоев населения, сохранилось грудное кормление детей. Только несведущие или плохо информированные люди считают, что идут в ногу со временем, заявляя о том, что грудное кормление вышло из моды или устарело. Почему грудное молоко лучше? Чем же это молоко так полезно малышу? Прежде всего тем, что в нем содержится именно то количество сахара, белков, жиров, минеральных солей и витаминов, которое ему необходимо. Кроме того, состав материнского молока варьируется. В начале кормления в молоке матери больше белков, в конце больше жиров. В течение первых недель молоко богато минеральными солями и белками, а жиров и сахара в нем немного. Спустя 3-4 недели, наоборот, в нем содержится меньше белка и почти в два раза больше жиров и сахара. Начиная с этого времени, состав молока будет относительно постоянным. Материнское молоко прекрасно усваивается. 96% его элементов используется организмом ребенка. Материнское молоко хорошо переваривается. С помощью материнского молока в кишечнике ребенка надежнее предупреждается понос. Вам, конечно, известно, что понос у детей, вскармливаемых коровьим молоком, это серьезное и опасное заболевание. А материнское молоко всегда готово к употреблению, всегда свежее и чистое. Иногда удивляешься тому, что в некоторых семьях, в которых порой не соблюдаются правила гигиены, дети так хорошо себя чувствуют. Это происходит потому, что они питаются материнским молоком.